Дорогие радиослушатели, в наших беседах о личности Христа Иисуса пришли мы к самой знаменательной теме – это воскресение Христа из мертвых. На эту интересующих всех людей тему написано множество книг. Писали и пишут об этом люди верующие в этот величественный факт, и пишут об этом скептики и атеисты, отрицающие возможность воскресения мертвых. Но это не ново, ибо даже некоторые его ученики сомневались в этом. Мы не беремся доказывать этого события научно, ибо это невозможно. Поэтому мы прямо берем то, что писали очевидцы и свидетели, их простые, бесхитростные повествования, записанные в страницах Нового Завета. И когда читаем об этом без всякого предубеждения, в этих простых рассказах чувствуется искренность, правдивость и гармония всех четырех евангелистов, а также других апостолов, пишущих об этом великом событии воскресении Христа. Возьмем пока место из Евангелия Матфея, 28 глава, стих 1 по 10. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знают, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и вот Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Прочитанное место говорит нам, что смерть Иисуса на кресте не была окончанием его жизни, как это предполагали его противники. Но мы знаем, что без страданий и смерти не было бы и воскресения. Поэтому все совершилось не по людским замыслам и планам, а так, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам 1, 15 главе: «Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, Петру, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили, то есть умерли. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью». Как можно объяснить тот факт, что из страшного гонителя и противника Христа Савла при встрече с воскресшим на Дамасской дороге стал одним из наиболее ревностных и бесстрашных апостолов, распространявших христианство по тогдашней целой Римской империи? Конечно, легкомысленный скептик или атеист может махнуть на это рукой. Но нужно знать факты, что люди, глубокомыслящие, во все времена интересующиеся, среди них даже рационалисты, как Ренан, Штраус, Руссо и другие, расследующие перемены в жизни апостола Павла, не могли это объяснить иначе, как действием сверхнатуральной силы. Ведь главной темой проповеди апостола Павла после его уверования была тема о воскресении Христа. Это не было временное увлечение этой идеей. Не был также это слепой фанатизм или пустое суеверие. Он говорит, что для него теперь живой Христос – это центр и смысл жизни. И за это убеждение он добровольно понес мученическую смерть, как и многие тысячи христиан во все времена. За пустое люди не умирают. В прочитанном месте Евангелия Матфея так просто рассказывается о воскресении Христа и о пустом гробе, его нет здесь, объясняет ангел изумленным женщинам. «Подойдите и посмотрите, проверьте, пощупайте, что это не обман зрения, а реальность. Вот пелены лежат, аккуратно сложенные, которым было обвито тело Иисуса, а его самого нет». Мы не желаем распространяться о том, сколько появлялось в истории разных, иногда нелепых теорий, относящихся к факту воскресения Господа. Это все попытки его противников, начавших с самого начала, подав тон, подкупив лжесвидетелей, распространять всякие небылицы по миру о воскресении. Такое доказательство, как пустой гроб, думающих людей даже очень беспокоит. И они, ни одна религия в мире не учит так определенно и ясно о воскресении не только Христа, а о воскресении вообще, как о факте реальном. Во времена апостола Павла было много людей, даже среди так званых верующих, которые не могли понять учения о воскресении мертвых. Он должен был брать объяснение из биологии и говорить в послании к Коринфянам 15 главе. «Безрассудный, тот, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое какое? Но Бог дает ему тело, какое хочет, и каждому семени свое тело. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в унижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Это закон биологии, который всякий крестьянин знает, не только по теории, а и с фактов. Если в природе это совершается с каждым злаком, то что говорить о человеке, у которого есть заложен дух бессмертия, хотя и в оболочке тела? Профессор спросил с насмешкой у верующей девочки: «Вы в какого же Христа веришь?» Их было много. Она без заминки с простотою ответила: «Я верю в того, который воскрес». Да, хотя было в истории много так званых Христов, но ни один из них не воскрес из мертвых, кроме Господа Христа. Когда бы нам удалось побывать в Индии, нам бы показали гроб Будды и множество его костей, находящихся в бесчисленных буддийских храмах. В Китае нам бы показали гроб Конфуция. В Аравии нам указали, вот здесь находится гроб Магомета. Эти упомянутые люди – основатели больших религий и до ныне лежат в прахе могил, как и все прочие смертные люди. Но миллионам посетителей, посещающих гроб Господень в Палестине, никто не может указать на остатки тела Христова. «Его нет здесь», – отвечают ангелы в лице женщин всем поколениям человечества. Скажут нам сомневающиеся: «Нам недостаточно сведений из Нового Завета. Это односторонние». Послушаем, что могут сказать нам другие люди, не из лагеря христиан. За неимением времени возьмем такую личность. Еврейский историк Иосиф Флавий в своих трудах говорит так: «В это время выступил Иисус Христос, человек глубокой мудрости, если только правильно назвать его человеком, свершителем чудесных дел. Когда по доносу первенствующих у нас людей Пилат распял его на кресте, поколебались те, которые впервые возлюбили его. На третий день он снова явился им живой. Это не был христианин, хотя и жил во время Христа. Для человека, рассуждающего, стоит над тем подумать. Следует добавить к этому и такой факт, как очень важный документ, говорится, что академик Белинский прочел свыше 140 книг и статей по атеистической литературе и нашел, что они весьма поверхностны и фальсифицированы. В разделе «Воскресал ли Христос?» он говорит: «Это основной вопрос всей религии, всей философии, всех наук, касающихся человеческих воззрений, ибо воскреснуть мог только Бог». Люди, вероятно, и не представляют, что после некоторых важнейших открытий факт воскресения Христа – признал к концу своей жизни никто иной, как Фридрих Энгельс. Это нечто современное. Воскресение Христово или Пасху во всем христианском мире величают как из праздников праздник, как событие особой важности. Даже люди не особо религиозные, зайдя в храм на Пасху, переживают какой-то особый душевный подъем, какую-то необъяснимую радость. И на приветствие, какое слышат «Христос воскрес», отвечают охотно: «Воистину воскрес!» Хотя и несознательно, но подтверждают эту великую истину. Даже антирелигиозники в порыве общего подъема отвечают тоже. Это не только религиозное строение, а это потребность и жажда человеческой души напоминать как о воскресении Христа и припоминание и о своем воскресении, ибо страшно сознавать, что с могилой все кончено. Сказал когда-то один из римских кесарей: «Ужасно представить себе, что после смерти из твоего праха великого человека будут лепить горшки». Для верующих людей написано такое слово утешения в 15 главе 1 послания к Коринфянам: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Восклицает апостол: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Спрашивает искренне верующий, обращаясь к наибольшему врагу человечества – смерти. Дорогой друг, живешь ли ты этой надеждой, и не только в дни Пасхи, а всегда, каждый день, и даже в день кончины, и это есть самое главное.